как Джек счастье искал. Давным-давно жил на белом свете мальчик, которого звали Джеком. И вот в один прекрасный день отправился Джек на поиски счастья. Только вышел за ворота, как навстречу ему выскочил кот и спрашивает: «Куда ты направляешься, Джек?» «На поиски счастья», — ответил мальчик. «Возьми меня с собой». «Что ж, пойдем, вдвоем в пути веселее». И отправились они дальше вдвоем. Прошли немного и повстречали пса. «Куда ты направляешься, Джек?» — спросил пес. «На поиски счастья», — ответил мальчик. «Возьми меня с собой». «Что ж, пойдем, втроем в пути веселее». И отправились они дальше втроем. Прошли еще немного и повстречали козу. «Куда ты направляешься, Джек?» — полюбопытствовала коза. Джек отвечает: «На поиски счастья». «Возьми меня с собой». «Что ж, пойдем, вчетвером в пути веселее». И отправились они дальше вчетвером. Отошли немного и повстречали быка. «Куда ты направляешься, Джек?» — поинтересовался бык. «На поиски счастья», — отвечает мальчик. «Возьми меня с собой». «Что ж, пойдем, впятером в пути веселее». И зашагали они дальше впятером. Не успели далеко отойти, как повстречался им петух. «Куда ты направляешься, Джек?» — спросил петух. «На поиски счастья», — ответил мальчик. «Возьми меня с собой». «Что ж, пойдем, с большой компанией в пути веселее». И отправились они дальше все вместе. Шли они, шли, пока не опустилась ночь. Стали друзья думать, где им заночевать, и вдруг заметили огонек. Пошли на него и оказались у одинокой хижины. Тогда Джек прошептал друзьям: «Вы здесь притаитесь, а я в окошко загляну». Подобрался Джек к окну, осторожно заглянул в хижину и увидел там шайку разбойников, которые делили награбленное золото. Возвратился Джек к своим друзьям и говорит: «Как только подам вам знак, кричите во все горло». И вскоре его друзья подняли такой неимоверный шум, мяукая, лая, блея, мыча и кукарекая, что разбойники в ужасе выскочили из дома, бросив свою добычу, и побежали прочь. А Джек и его друзья смогли спокойно войти в хижину, чтобы там переночевать. Стали они укладываться спать. Джек друзьям говорит: «Ты, кот, ложись в кресле-качалке. Ты, пес, полезай под стол. Ты, коза, забирайся на чердак. Ты, бык, устраивайся в подвале. А тебе, петух, самое место на крыше. Я же в кровать лягу». Улеглись друзья по своим местам, погасили свет. Тут-то разбойники и решили за своей добычей одного из своих подельников послать. Прокрался он в дом, но через несколько минут, не помня себя от страха, вернулся назад и дрожащим голосом говорит разбойникам: «Знали бы вы, какого страху я сейчас натерпелся! Едва я прокрался в дом, подошел к креслу качалки, а там злобная старуха сидит и в темноте вяжет, только спицы мелькают. Не успел я опомниться, как она воткнула в меня свои спицы». Удивились разбойники: «Но мы-то знаем, что это была не старуха, а кот». «Бросился я к столу, чтобы наше золотишко забрать», — продолжал разбойник. «А под столом злобный сапожник сапоги шьет. Так он взял и вонзил мне шило в ногу». Охнули разбойники: «Но мы-то знаем, что это был не сапожник, а пес. Кинулся я на чердак, а там злобный мельник зерно молотит. Так он как стегнул меня цепом, я едва на ногах устоял», — говорил разбойник. «А ведь это был не мельник, а всего-навсего коза. Помчался я тогда со всех ног в погреб, а в погребе злобный лесоруб. Запустил он в меня своим огромным топором. Я еле успел оттуда ноги унести, рассказывал разбойник. Но на самом-то деле это был не лесоруб, а бык. Но страшнее всех был карлик, сидящий на крыше. Как только я выскочил из хижины, он как закричит: «Ну-ка, бросьте его в реку!» Так я от страха чуть голову не потерял. А ведь это был петух, кричащий ку-ка-реку. Испугались разбойники и навсегда убрались из этих мест, а друзья получили их хижину, да еще и кучу золота в придачу.